Глава третья. Хрупкий воин Дернхельм. Тем временем всадники Теодена, утомленные долгим и трудным переходом по крутым горным тропам, въезжали в густой, окутанный вечерним сумраком ельник. Старые ели с вершинами, похожими на острые горные утесы, устало опускали широкие лапы к земле. Дорога шла под уклон, и кони ступали осторожно, отворачивая головы от колючих ветвей. А всадники, опустив поводья, не торопили их и подремывали на ходу. Мэри ехал на мелко трусящем пони рядом с правителем коники. Сам Теоден тоже выглядел усталым. Седовласый воин смежил тяжелые веки, и непонятно было, спит он или глубоко задумался. Хоббит не решался тревожить его разговорами и с любопытством оглядывал окрестности. Горы подковой охватывали лежащую внизу Тунхеркскую долину и громоздились одна позади другой. Каждая следующая вершина была выше соседней. Острыми зубьями впивались в небо голые скалы. Длинной цепью уходили в сизую даль горные кряжи, похожие на хребет чудовищного дракона. Кивучие струи горных ручьев и небольших речек наполняли каменные морщины и с грохотом неслись вниз, пересекавшей долину полноводной реке. Шум воды, шелест ветвей и гудение ветра в глубоких расселинах казались вечным говором гор, и даже представить себе было невозможно, что где-то здесь, в объятиях этой дикой природы, обитают живые существа, и можно услышать человеческую речь. Мэри никогда не мнил себя большим и сильным, и все же дома, в Хоббитании, среди пологих зеленых холмов, мягкими волнами уходящих с горизонт к обрезу голубого небесного купола, было уютно и спокойно. В горах, почти заслонивших небо, хоббит чувствовал, как становится не больше мелкой букашки, жалкого муравья, невесомой пылинки. Шел уже третий день нескончаемого пути. Даже неутомимый крепконогий пони устал и стал спотыкаться. Да и не мудрено, они спускались крутыми тропами, карабкались вверх по осыпавшимся каменистым склонам, пересекали вброд пенящиеся потоки, преодолевали перевалы, взбирались почти до самых высоких вершин в нахлобученных снежных шапках. Долгими ночами скакали через открытые долины, стараясь остаться незамеченными, продирались сквозь густой колючий кустарник, цепкими корнями вцепившийся в каменные кручи. Теперь уже цель была близка. Скоро достигнет отряд Теодена столицы коники, и там, в Эдорасе, можно будет слезть с седла, поспать на мягкой постели и поесть в волю. Жаль, что не придется посидеть за обильной сытной трапезой с друзьями. Где они сейчас? Куда подевались Сэмми и Фродо? Что поделывает Пипин, увезенный Гэндальфу? Как дела у Гимли и Леголаса, которых увлек за собой страшный смертельный путь Арагорн? Мэри тяжко вздохнул. — Не горюй, дружище! Конец пути недалек! — сказал подъехавший Эомер. Тяжелые веки Теодена поднялись, и из-под них неожиданно блеснул острый взгляд живых молодых глаз. — Только не конец пути! «А его начало», — глухо проговорил он, — «переночуем в Дунхерге, а наутро отправлюсь в Эдорас собирать войско». «Начало», — повторил старец, — «только начало, Эомер. Мы вступаем в долгую войну, и я поведу вас в поход. Победим или погибнем, все вместе». День уже клонился к вечеру, когда они, наконец, спустились в долину. Оставалось пересечь вброд реку. Но как только отряд Теодена приблизился к прибрежным зарослям, их остановил окрик затаившегося в кустах воина. «Кто идет?» И почти тут же раздались клики остальных стражей, узнавших правителя коники. «Теоден!» Воздух прорезал пронзительный звук боевого рога, и в ответ грянул, рассыпаясь эхом в горах, дружный хор труб. Коника встречала властителя страны вольных табунщиков как победителя. Быстрее света распространилась по долинам и горам весть о разгроме полчищ орков под Хорнбургом. Теперь отряд Теодена ехал открыто, не таясь, по долине, покрытой распаханными полями и влажными лугами. Длинные тени гор неровными синими лоскутами ложились на темно-зеленый травяной покров, и дорога то ныряла в густой сумрак тени, то выскакивала на освещенный последними лучами солнца простор. По обочинам дороги толпились люди, провожавшие отряд восторженными возгласами. А по всей долине были разбросаны шатры и палатки, устроены временные конные привязи, горели костры, на которых кипели походные котлы. Мэри с удивлением озирал этот временный, шумящий как громадный пчелиный улей, военный лагерь. Казалось, со всей коники собрались здесь те, кто мог держать в руках оружие. Задумавшись, Мэри не заметил, как дорога резко пошла вверх. Она врезалась в скалу и спиралью поднималась между двумя гладкими каменными стенами. Кое-где в стенах открывались проломы, и тогда над дорогой нависали странные, вытесанные из слоистого камня, сидячие фигуры со сложенными на круглых животах руками. Лица каменных изваяний давно стерлись, и лишь темные глубокие глазницы безучастно взирали на путников. Всадники не обращали внимания на безобидных истуканов, которые по преданию колдовской силы не имели, но Мэри разглядывал их с интересом, прикидывая, из какой же седой древности дошли эти посланцы далеких предков. Да и вся дорога была, наверное, проложена руками древних строителей, возводивших и крепость Дунхерк, куда сейчас направлялся отряд Теодена. Подъем кончился, и открылась просторная площадка, поросшая цветущим вереском. Выше вздымалась размытая туманом вершина горы призраков, а дорога пропадала в угрюмых соснах, столпившихся у самого края обрыва. В сумраке соснового леса прятались походные палатки и стоявший в их кругу высокий шатер. От шатра отделился и двинулся навстречу отряду всадник. Когда он приблизился, Мэри обнаружил, что на коне сидит женщина в шлеме, кольчуге, с мечом у пояса, но с распущенными по плечам длинными золотистыми волосами. «Приветствую тебя, повелитель коники!» — звонко произнесла она. «Рада твоему возвращению!» «Но в глазах твоих не вижу радости, Иовин!» — сказал Теоден. «Чем опечалена дочь сестры моей?» Авин на мгновение отвернулась. Когда она вновь поглядела на Теодена, лицо ее было озарено безмятежной улыбкой. «Ошибаешься, мой повелитель», — произнесла она ровным голосом. «За время твоего отсутствия я собрала немалое войско. Мы ждали тебя и готовились к долгому походу. Арагорн говорил, что ты и твой отряд будете в Дунхерской долине со дня на день». «А, так Арагорн здесь?» — обрадовался Эомер. «Нет», — тихо проговорила Эовин, и лицо ее вновь омрачилось. «Он явился недавно на исходе дня, а на рассвете уже ускакал вместе со своими спутниками по той дороге, откуда нет возврата». «По тропе мертвецов», — прошептал Эомер. «Значит, не дождаться нам встречи. Придется биться без него». Ничего не сказала Эовин. Пропустив вперед Теодена, она повернула коня и медленно поехала к шатру. Отряд потянулся за ними. Для Мэри разбили небольшую палатку рядом с шатром, в который Теоден созвал военачальников на совет. Хоббит видел, как тянутся к шатру один за другим воины в доспехах и плащах, а то и в простых крестьянских одеждах, но меч был у каждого. Ему хотелось есть, однако приходилось ждать, пока закончится совет и перейдут к вечерней трапезе. Невеселые мысли бродили в голове Мэри. Он снова вспомнил друзей и здорово пригорюнился. Особо его тревожила тропа мертвецов. Неужто ни Арагорна, ни Гимли, ни Леголаса не суждено ему больше увидеть? От размышлений хоббита оторвал посыльный, сообщивший, что его, как оруженосца, требуют в шатер Теодена. Внутри было светло от ярко пылавших факелов. Прямо на полу, устлан звериными шкурами, сидели Теоден, Эомер и Эовин. Перед ними были расставлены серебряные блюда с угощением и высокие кувшины с вином. Мэри, как и положено оруженосцу, стал позади Теодена, своего господина, и с вожделением поглядывал на роскошное яство. «Садись, друг мой Мериадок, не стесняйся!» — приветливо обратился к хоббиту Теоден. «Перед дальним походом не мешает хорошо подкрепиться!» Мэри не заставил просить себя дважды и навалился на угощение. В чем? А в еде хоббиты никому не уступят. Сидевшие вокруг ели неспешно и сосредоточенно, лишь изредка перебрасывая словами. Насытившись, Мэри стал внимательнее прислушиваться к разговору. Речь шла об Арагорне и тропе мертвецов. Хоббит тоже решил вставить словечко. «Вот все толкуют о тропе мертвецов. А что же это за тропа такая? И где она?» — спросил он осторожно. «Совсем близко, за тайными вратами», — сказала Амар. «Дорога, по которой мы шли, среди скал, как раз и упирается во врата. А что за ними, не знает никто». Услышав такое, Мэри вытянул шею и вытаращил глаза. «Выходит, опасная тропа у них совсем под боком». Ему стало не по себе. Теоден улыбнулся и отечески обнял хоббита за плечи. «Древние легенды гласят, друг мой Мериадок, что никто из живых не ступал на тропу мертвецов», — начал он. «Но далекий мой предок, Балдор, сын Брега, по преданию пытался проникнуть в тайну горы призраков. Он поднялся на гору и достиг черных врат. Хотел было войти, но вдруг раздался из-под земли глухой голос: «Остановись, пути конец. Сюда заходит лишь мертвец, но срок исполнится. Тогда живым откроются врата». Мэри затаил дыхание. Он слушал, разинув рот, а Теоден продолжал. «Не послушался подземного голоса мой далекий предок Балдор, сын Брега. Ступил под арку ворот и упал замертво. Так и осталось неведомым никому, когда же исполнится срок». «Арагорну, наверное, уже это ведомо», — тихо промолвила Амер. «А вдруг срок еще не исполнился?» — ужаснулся Мэри. «И зачем он сунулся к мертвецам? Будто другой дороги не было». Эовин тяжко вздохнула. «Остановить его было немыслимо. Он стремился туда, будто слышал замогильный зов. Никогда нам больше не свидится». Теоден ласково глянул на принцессу. «Утешься, Иовин», — сказал он. «Арагорну сердцем чувствую уготован высокий жребий. И если не доведется нам увидеться на этом свете, со славой его встретятся наши потомки. В этот момент снаружи послышался шум, говор, и в шатер, пригнув голову, вошел высокий воин. В первое мгновение Мэри показалось, будто перед ними возник оживший Барамир, такой же статный, широкоплечий, сероглазый. На плечи воина поверх кольчуги был накинут просторный зеленый плащ. В руке он держал стрелу с обогренным кровью наконечником. «Великий властитель Коники!» — провозгласил воин, опускаясь на одно колено и протягивая стрелу Теодену. «Беда пришла в Гондор, и я, Хергон, посланец Денитора, вручаю тебе это знамение войны и прошу помощи. Поспеши, или просторы Гондора поглотит черная тьма». «Алая стрела!» — воскликнул Теоден. «Ни разу еще на моем веку не держал я в руках этого вестника кровавой сечи». «Да», — промолвил Хергон. «Денитор зовет тебя под стены королевского города. Нас окружили со всех сторон. Мелкие восточные государи стали под мрачные знамена Мордора. С юга надвигаются орды черных воинов на двуххвостых животных. Север охвачен пожаром войны. Еще раз говорю, поспеши, ибо хлынут на цветущие поля Коники мутные волны завоевателей, от которых не укрыться вам и в горах». Теоден покачал головой. «Ведомо ли твоему повелителю Денитору, что мы обескровлены в битве с Саруманом?» «Мой господин провидит все, что творится в Средиземье и за его пределами», — гордо ответил Хергон. «Тогда должен он знать и то, что новое войско в один день не соберешь», — продолжал Теоден. «По моему зову отовсюду, с равнин, из горных краев, от речных плодородных долин съезжаются все, кто может держать оружие. Мы поспешим, но согласись, и дорога не близкая. Передай Денитору, что через 7 дней я приведу под стены королевского города войско в 6000 всадников». 7 дней! — горестно воскликнул Хергон. — Слишком долго! Теоден угрюмо глянул на посланца Денитора и встал. — Уже поздно, — сказал он. — Я устал. Оставайся у нас до утра. Встанет солнце, и ты увидишь, что войско Коники готово к походу. Он обернулся к Мэри. «И ты, мой оруженосец, отдыхай. Завтра решим, поедешь ли с нами или останешься здесь, на службе у принцессы Иовен». «Я с вами!» — вскричал Мэри. «Даже если ты решишь идти тропой мертвецов!» «Ныне любая дорога может уподобиться смертной тропе», — мрачно усмехнулся Теоден. Все вышли из шатра, оставив повелителя Коники наедине с невеселыми мыслями. Мэри отправился в свою палатку, но еще долго ворочался сбоку на бок, продолжая молчаливый разговор с Теоденом. «Э, нет, господин, — мысленно ворчал Мэри, — не выйдет, чтобы я, славный хоббит, прятался от опасностей, когда мои друзья, может, гибнут сейчас в битве с черным властелином. Ни за что не останусь».